«Не как ты обзываешь драконьего князя лжецом?» — завопил дюжий ратник и толкнул темноволосого юноша к стене совсем рядом со мной. Мне пришлось присесть, чтобы он не задел меня рукой по голове. Я, съежившись, попыталась было убраться подальше, но тут внезапно повсюду оказались дружинники князя. «Спокойно, Дресс!» — примирительным тоном сказал тот, что в мундире, и придержал ретивого дюжего ратника, прежде чем тот успел ударить юношу еще раз. «Князь Дракон держит слово. У него хватит места для всех, кто захочет ему служить. Но ты-то можешь уразуметь? Можно ли вот так, за здорово живешь, в один день сделаться из мелочного торговца рыцарем?» «Я подмастерье Бондаря, а вовсе не мелочной торговец». «Ну да, Бондарь ли, торговец, все едино. Но ты, во всяком случае, не воин. Пока еще. Но коли очень захочешь им стать, тебе надобно выучиться исполнять указы. Сможешь?» «Верно, смогу». «Тогда ступай к гарнизонным вратам, там за арсеналом, и скажи, что предводитель дружинников присвоил тебе звание новичка. Согласен?» «Ладно», — ответил темноволосый, расправив плечи. Ясное дело, это помогло ему преодолеть недовольство, ведь ему присвоили какое-то никчемное звание. «Вы трое тоже пойдете туда с таким же точно указом». Он махнул рукой в сторону полуодетой троицы. Двое из них, ретиво выпрямившись по стойке смирно, как и первый, двинулись по площади какими-то диковинно оцепенелыми шагами. Верно, им самим казалось, что так подобает идти мужественным воинам. Картину слегка подпортил то, что одному из них у колодца пришлось отскочить в сторону, чтобы его не клюнул гусь. Третий, не сходя с места, медленно натягивал через голову обычную шерстяную рубаху. Он был чуть постарше других, наполовину облысевший, с уже седеющей бородой, седые волоски пробивались и в темных завитках на груди. «Новичок», — кисло произнес он, — «хорошая придумка. Но в отличие от этих идиотов, я-то знаю, что слово «новичок» означает лишь «начинающий». «Ну и что с того, седобородый? Мы ведь все должны где-то начинать». «Да, но я вовсе не уверен, что это произойдет здесь. По крайней мере, со мной». «Да, ты чуток староват, чтобы начинать воинскую службу. Разве не так? Зачем ты вообще-то явился?» Седобородый отвел глаза. «Была у меня небольшая усадьба, да мастерская по выделке сёдел неподалеку от Эйдина. Но тут явились люди Фредина. Имение разграбили почти дочисто, а остальное сожгли. Один из этих троих идиотов — мой сынок. Отныне единственный мой родич». «Тогда ступай за ним, седобородый. Нам всегда пригодится хороший сидельщик». Седобородый кивнул и двинулся вслед ушедшим. Один из дружинников мало-помалу подвинулся, и я смогла с трудом протиснуться. Никто из них этого даже не заметил, хотя они буквально могли дотронуться до меня. Вообще-то мэстер Маунус был прав. До сих пор никто не обратил внимания на сопливого щенка с дровяной корзиной. Предводитель похлопал Дресса по литому плечу, да так сильно, что звук эхом отозвался в проулке. «Ну, давайте войдем в дом и займемся нашими делами. Испытаем, насколько мы едины. День предстоит долгий». Они снова исчезли в просмоленном сарае, а я, обрадованная, что меня не заметили, поспешила вниз в проулок. Там было оживленно. Девочка моих лет тянула за собой двух рыжекоричневых широкобрюхих коров. Они прошли совсем рядом со мной, и моей руки коснулся теплый мягкий бок одной из буренок. Затем проулок расширился, и я внезапно узнала усадьбу, возле которой дракон снял меня с лошади в тот вечер, когда мы добрались до Дунарка. В тот раз здесь было почти безлюдно, но нынче оказалось не протолкнуться. Тут было полным-полно людей и животных. Я, увидев лошадей, вспомнила, как мэстер Маунус сказал, что большие строения по правую руку в проулке будут княжеские конюшни. Теперь оставалось лишь обогнуть конюшни и, миновав нижние ворота, пойти налево. Но у ворот снова было скопление народа. У меня сердце юркнуло в пятки, когда я увидела, как внимательно разглядывают стражники всех выходящих. Они сорвали шляпу с головы хорошо одетого юноши. Тощая старуха с ручной тележкой, даже не поверишь, что она была в силах ее толкать, бранила стражников и шумела, пока те переворачивали все мешки на ее тележке. Ясное дело, они кого-то искали. Было нетрудно догадаться, этот кто-то был Никодемус. А может, искали и меня? Я постояла немного, прикидывая, попытаться ли пройти через нижние врата или же лучше повернуться назад. Есть ли такое место, где пройти легче? Быть может, кленовые врата, через которые мы с Драконом попали в замок? Но их тоже охраняло несколько стражников, а кроме того, этот путь увел бы меня из города прочь. А я боялась, что мне потом не удастся отыскать дом вдовы-аптекаря. Постепенно продвигаясь к воротам, я чуть сильнее сгорбилась под своей корзиной. Матушка частенько говаривала, что коли захворал, порой выздоравливаешь быстрее, полагая, что ты здоров. Это и вправду помогло, когда я хворала коклюшем. Не поможет ли вера в это и сейчас? Зажмурив глаза, я представила себе, что уже миновало ворота, что стражники вообще не заинтересовались худеньким мальчишкой с дровяной корзиной на сутулой спине. «Ты куда, паренек?» Мой живот превратился в камень. Я была просто уверена в этом. В холодный, как лед, серый, мокрый камень, весивший целую тонну. Сначала в голове у меня все стихло, и я едва не кинулась прочь. Но в такой тесноте и давке далеко не убежишь. И вдруг я услыхала гнусавый, заикающийся голосок, который вырвался у меня изо рта. Голосок, вовсе не походивший на мой собственный. «Домой, добрый господин!» — прогнусавила я. И я уже твердо знала, откуда этот голосок. Точно так дома в березках говорил Мальте дурачок. «Да, могу себе представить», — угрюмо сказал стражник. «И где же твой дом?» «У моей матери». Он раздраженно огрел меня древком своего копья. «Слышь-ка, ты наглец или попросту дурак? Где живет твоя мамашка, сопливый ты щенок?» «Дома, за церковью». «За какой церковью? Святой Аделы или Магды? Отвечай!» Он снова ударил меня древком, на этот раз чуть сильнее, чем прежде, а я, подумав о Мальте-дурачке, начала всхлипывать и ловить ртом воздух, будто плакала. «Магды, добрый господин, не надо меня бить, добрый господин!» «Да оставь ты беднягу у паренька в покое, ведь всякому видно, что у него с головой не все ладно!» Это произнесла крупная сильная женщина с корзины выстиранного белья, одна из тех, кто стоял позади меня в очереди. «Так мы тут проторчим до самого полудня!» «Да, пропусти его, Матис, пусть катится!» — пробормотал второй стражник. «Ведь это всего лишь бедолага с нижнего грязного города, безотцовщина, один из приблудников, которому досталось много колотушек и мало еды. Или, по-твоему, это княжеский сын?» «Да уж, только князю и дел в том бардаке, где трудится его мать. Убирайся, щенок, вон отсюда!» «Да, господин», — всхлипнула я. «Спасибо, господин».